Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы опять продолжаем нашу беседу о символе веры. В прошлой беседе мы начали рассматривать, что христиане выражали в исповедании, веруя в единого Бога Отца Вседержителя. Мы уже указали, что они верят в отцовство Бога в попечительном и родительском смысле, а также, что Бог для них есть любовь, выраженная греческим словом «агапе». Сегодня желаем больше поговорить об этом. Первое. К уже сказанному желательно добавить. Мы раньше говорили о всех включающей любви Бога. Мы говорили о непобедимой благосклонности Его сердца к человеку. Но любовь Бога к человеку не является неопределенной обобщающей благотворительностью. Любовь Божия детальная и личная. Его любовь направлена к каждому человеку. Одно изречение Иисуса Христа передано евангелистом Матфеем немного иначе, чем евангелистом Лукой. Но эта разница очень важная. В Матфея 10 главе 29 стихе сказано: «Не две ли малые птицы продаются за асарий, мелкая монета, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего?» У Луки в 12 главе 6 стихе сказано: «Не пять ли малых птиц продаются для два асария, и ни одна из них не забыта у Бога?» Две птички стоили асарий, но если человек хотел расходовать два асария, то одна птичка давалась даром в придачу. Маленькая птичка, которая не имела человеческой цены, а давалась как полностью бесценная. Кроме того, арамейское выражение, употребляемое Иисусом о птичке, падающей на землю как бы мертвой, могла значить «оспускавшейся на землю». И этим Иисус как бы говорил, что даже птичка не спускается или не прыгает на земле без ведома и наблюдения Божия. В этом мы видим удивительно детальную любовь Божию. Подобно как пастух не может успокоиться, потеряв из стада одну овцу. Подобно как женщина не может быть довольной, потеряв одну из 10 драхм. Подобно как отец не может довольствоваться, когда недостает одного члена семьи. Луки 15 глава. Так и Бог не может успокоиться, пока не вернется к нему его последнее дитя. Бог любит каждого из нас. Второе. Это прямо приводит нас к трем другим христианским понятиям о Боге. Бог, как христиане знают его, есть дающий Бог. Поэтому во всех других религиях, если не во всех других религиях, великим характерным качеством является то, что Бог требует дары от человека. Он требует одной или другой жертвы, и человек не может прийти в его присутствие без того или иного дара. Бог является требующим Богом, и человек должен представить дары, жертвы, жертвоприношения, требуемые Богом. Но самой характерной чертой, когда-либо выраженной о христианском Боге, является то, что так возлюбил Бог мир, что отдал. Иоанна 3:16. Бог, как христиане знают его, скорее готов дать, чем взять. И это именно потому, что особенным качеством любви есть желание всегда давать. Единственное, что Бог, который является любовью, желает от человека, которого он любит, чтобы человек любил его взаимно. Третье. Дальше. Бог, как христиане знают его, есть прощающим Богом. Естественно, мы думаем о святом Боге как о осуждающем Боге. Естественно, мы думаем о Боге как судье и думаем о человеке как осужденном Боге. Говорят, что все греческие трагедии написаны на одну тему – «сделавший должен пострадать». Глубоко в сердце этого есть идея немезиды – возмездия. Когда человек поступает неправильно, немедленно немезида – или возмездие, судьба, воздаяние следует по его пятам. И преследование не останавливается, пока человек не заплатит страданиями за совершенное им, даже если он совершил это неумысленно или по неведению. Ветхозаветный текст это подтверждает. «Душа, согрешающая, да умрет» Иезекииля 18:4. Но Бог и Отец, которого Иисус открыл людям, гораздо скорее готов простить, чем осудить. Христианин знает, что Бог от приходящего к нему не требует даров, а сокрушенное сердце, ибо он есть прощающий Бог. Каждый природный человеческий родитель скорее простит своего ребенка, чем осудит. И так Бог подобно сему. Четвертое. Еще дальше. Бог, как христиане знают его, есть ищущий Бог. Великий либеральный еврейский ученый Монтефиоре утверждал, что именно это единственное абсолютное новое Христос пришел передать. Идея о Боге, который приглашает грешника вернуться к нему, не новая. Идея о Боге, который приветствует вернувшегося, кающегося грешника, тоже не новая. Но идея о Боге, который идет и ищет грешника, и который желает, чтобы люди делали то же, совершенно новое. Монтефиоре нашел бы центр и души, и суть христианского благовестия в Евангелии Луки, 15 главе с 1 по 10 стих. Повествование о пастыре, ищущем потерянную овцу, и о женщине, ищущей потерянную драхму. Он пишет: «Иисус искал вернуть в радостное общение с Богом тех, кого грех, не имеет значения моральный или церемональный, отставил от Бога. Для него грешники, по крайней мере некоторые вид грешников, были предметом не осуждения и презрения, а сострадания. Он не избегал грешников, он искал их. Они все еще были детьми Божьими. Это был новый и великий вклад для развития религии и моральности. Отвергать величие и оригинальность Иисуса в этой связи, отвергать, что Он открыл новую страницу в отношении человеков ко греху и грешникам, является, я думаю, биением головой в стену. Целомудрие покаяния величественно прославляется в литературе раввинов. Но это прямое искание и обращение к грешнику является новыми и возбуждающими нотами великой важности и значения. Нетрудно думать о Боге, который простит грешника, пришедшего к нему, кротко и с раскаянием на коленях. Но никто вне христианства не подумал о Боге, который намеренно ищет грешника, пока не найдет его и не приведет его домой. Пятое. Все это показывает, что в христианстве установлено новое отношение между Богом и человеком. Отношение царей и подчиненных, господ и рабов, судей и преступников, тленного и нетленного, святого и грешника очевидны и естественны. Все эти отношения в одном или другом смысле основаны на отношении, сущностью которой есть закон. Идея в том, что Бог полагает свой закон, человек исполняет или нарушает, принимает или отвергает, и, соответственно, находится невинным или виновным. Христианство же забирает страх и отдаление в отношении между человеком и Богом и устанавливает первое и главное отношение любви, отношение отца и сына. Шестое. Это означает, что в жизнь вошло совершенно новое понятие значения греха. Оно определенно не умаляет серьезности греха, но предоставляет его в другой сфере мысли. В этом отношении грех не является больше нарушением закона, но грех является огорчением сердца Бога, ибо грех перестает просто быть грехом против закона, а делается грехом против любви. И именно этот факт делает грех серьезным. Всегда возможно совершенно удовлетворить закон за грех. Когда за наказание, требуемое законом, уплачено, когда приговор отслужен, когда закон не имеет большей претензии к человеку. Но иначе обстоит дело с грехом против любви. Требования закона всегда ограничены, требования любви не ограничены. Человек может встретить строгий и суровый взгляд судьи, не вздрогнув, но не сможет встретить печали и боли во взгляде того, кого сердце огорчил. Факт, что наше отношение с Богом основано не на законе, а на любви, делает нашу ответственность пред Богом бесконечно великой и безгранично связывающей, и делает грех не меньше, а гораздо более серьезным. Итак, дорогие радиослушатели, символ веры исповедует: верую в единого Бога Отца. Но верите ли вы? Является ли Он вашим Отцом? Не согрешили ли вы грехом отвержения Его любви? Теперь желаю окончить нашу беседу словами нашего Господа Иисуса Христа. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Иоанна, 14 глава, 6-7 стих. Да благословит вас Господь. Аминь.